Глава третья. Кивинов вышел из троллейбуса. Вот это заведение, ничего себе офис. Это ж бывшая пивная или закусочная. Почитаем. Тырпов-сервис, товарищество с ограниченной ответственностью. Чем занимаются, непонятно. Так, дальше. Туристическая фирма «Вирус». Они бы еще СПИДом обозвались. Где же тут наши девчата? Может, их, конечно, и нет, но командир быть должен. В турфирме вряд ли, скорее в сервисе. Нет никого, странно. «Вы что ищете, молодой человек?» «Хочу в Грецию слетать, путевки тут продаются». «Нет, это следующая дверь». «Спасибо, а вы мне по секрету не скажете, тут фирма надежная?» «А то в прошлом году был в Непале, поселили в общагу бамбуковую и кормили лягушками, деньги только на ветер». «Все с гарантией, удобство, комфорт, обслуживание, люкс». «Вы это говорите каким-то рекламным тоном, как будто наизусть выучили». «Вам-то, в принципе, какая разница, люкс там не люкс? Турфирма в наше предприятие входит, так что за клиентов боремся». «Ах, вот в чем дело. Может, мне лучше прямо с вашим директором поболтать? Как говорится, из первых рук?» «Эльдара Олеговича сейчас нет, но, собственно, вам и без него все объяснят». «Нет-нет, с руководством надежнее. Я попозже зайду. Гудбай». Кивинов вышел. «Эльдар Олегович, что-то знакомое». «Ха, да это же наш институтский комсомольский вожак. Далеко пошел, если это он, конечно. Марксист-капиталист». Вернувшись в отделение, Кивинов зашел к Соловцу. У того сидели Волков и молодой парнишка, с которым опера беседовали в весьма резких тонах. Ничего, в общем, удивительного, кроме одного. Паренек был негром, с косичками, серьгой в ухе, а сам черный, как сын ночи. «Что, уже в Интерпол перебрались? Иностранцы в колите?» «Какой он, черту, иностранец? Это Вадик Иванов. Жертва легкого поведения матери, бывший детдомовец. Помнишь, я про ваучера рассказывал, который у старух отнимали?» «Его работа. Мы сначала думали, в чулке грабит, но последний раз старушка зоркая оказалась. Говорит, не маска это, а рожа черная. Тут мы про Вадика и вспомнили». Вадик смотрел в пол и теребил пальцы. «Да, земляк», — сказал Кивинов. «Тебе в Чикаго надо, там бы тебя вряд ли кто нашел. А у нас ты погорячился. Хочешь совет? Когда с зоны вернешься, купи презерватив побольше и на голову одень. А потом уже грабить иди. А то, извини, с твоей мастью это не солидно, мы не в Америке. Георгич, можно тебя на пару слов?» Они прошли в кабинет Кивинова. «Не знаю, как и подступиться к этой шараге. Нельзя в лоб. Во-первых, завязывай ты с этим водителем, это не твое дело. А во-вторых, наверняка их уже этот инвалид с почкой предупредил, так что ловить там нечего. Насчет инвалида я не волнуюсь. Я Борисова попросил, чтобы он с ним перед уходом профработу провел. Так что никуда он звонить не будет». В дверь постучались. «Можно?» На пороге стоял бомж Крылов. «Васильич, пусти на диванчик, а!» «Подожди за дверью. Ладно, Георгич, не надо так не надо». «Да нет, я тебе не приказываю, конечно. Будет время свободное, ковыряйся. А пока на нас работай. И так в самом хвосте по РУВД тащимся, а скоро конец квартала. Зачем на дядю работать? Позвони Борисову, это его хлеб». «Я уже звонил. Говорит, пока ничего конкретного нет, нефиг ему здесь делать». «Ладно», — махнул Соловец и вышел из кабинета. «Начальник, про меня не забыл? Ну, пусти на диванчик». Снова шел дождь. Мелкий, противный. Стены кивиновского кабинета понемногу плесневели. Он сидел в кресле и слушал магнитофон. Оттуда раздавался голос опера Клубникина, погибшего весной. Володя пел частушки на новогоднем вечере под собственный аккомпанемент на гармошке. «Гармонист у нас один, может, девочке дадим по разочку, надо дать, и веселей будет играть». Зазвонил телефон. «Начальник, это я. Зашел. Точно он, у меня глаз алмаз, четвертной мне отстегнул. Только что. Давай скорей». Кивинов бросил трубку и выскочил из кабинета. «Мужики, по коням!» Оперсостав выбежал из кабинетов. «Летим тут на стачек недалеко». «На чем? Найдем, быстрее, уйдет». Выскочив из отделения, оператор мазнули зеленый «Москвич» и понеслись к Тырпыр-сервису. «Значит так, у него может и пушка быть, так что аккуратней. Толян, ты на остановке останься, а мы втроем внутрь. Нет, Миша, ты на дверях. Давай подождем, пока выйдет. Чтобы на улице пальбу устроить, нас же потом во все дыры, если зацепим кого-нибудь. Браслеты взяли? Одни на все отделение, заняты. Мужик, вот здесь тормозни. Спасибо. Платить? Ты что, не понял, с кем едешь?» Дукалис остался на остановке. Кивинов, Волков и Петров подошли к офису. Перед ним, невзирая на дождь, обнажив свою липовую язву, сидел Крылов. На земле лежала шапка с мелочью и костыль. «Ну как?» — шепотом спросил Кивинов. «Плохо дают. Владимирской лучше, тут место нелюдное. Я не о том. Мужик там? Не выходил, значит, там. Кивинов вытащил пистолет из кобуры и переложил в карман. Готовы? Пошли. Ступени, двери, второй этаж. Почему так жарко? Ведь осень. Стук в висках. Спокойнее. Может, пустышка? Что, страшно? Да, страшно. Я не Джеймс Бонд. Я жить хочу. А вдруг он без ствола? И зачем я влез сюда? Куда теперь? Петров молодец, уже по кабинетам ходит. Давай, не стой. Вот так, ногой в дверь, потом извинимся. Закрыто, черт. Мениск опять болит, колено не гнется. Миша, аккуратней, дверь справа открывается. Он, бля, буду, руки, милиция. Миша, осторожно, пушка, в кабинет, давай. Черт, ну и грохот, это он или Миша, это он. Стоять! Выстрел вверх, через перила прыгнул, там Волков. Слава, держи, мы сейчас. Почему руки дрожат, колено совсем не гнется. Вниз, через три ступеньки, больно. Славка ранен, ногой по шарам бывает, отдышись. Сука, на улицу выскочил. Толян, куда он? Понял, гад, там люди, опять грохот, уже по мне. Бежать больно за проспектом Парк, туда уходит. Где же Дукалис? Успею перед машиной. Тормоза слабые, визжат сильно. Вон, Дукалис по дорожке чешет, прохожим прикидывается. Еще немного, давай, Толян, не переигрывай, срубит, убьет. Не спеши, родной, я его подгоню к тебе. Огонь! И близко нет. Ну давай, давай, что у тебя зря груша на стене висит. Так, правый, левый, молоток, пушку откинь. Цел, ремень, ремень, крепкий, сука. Да не ори, сейчас отдышусь. Он уже наш. Взяли. «А что мне теперь скрывать? Я человек конченый. Я вам все расскажу, без записи. Решайте потом». «Да нет, я не рисуюсь, куда уж. Сам виноват. Никто не заставлял. Хотя, как сказать, я не Голубцов, конечно. Фамилия Ветров. Звать Николаем. Тридцатник недавно стукнул. Сам из Витебска. В 82-м в Питер приехал. Модно тогда было в большие города ездить, жизнь устраивать. Не воровать, конечно. Учиться хотел, работать. Поступил в техникум, жил в общаге. Закончил, на завод устроился. На очередь городскую встал. Прописан в общаге был, а жил у невесты. Как многие, в принципе. У Людмилы, ну, невесты, жил, площадь была. Но родители, знаете, недовольны были. Иногородние, общежитие. А тот вечер проклятый все перевернул. У Людмилы я тогда был. Она с матерью дома детектив какой-то смотрела. Мне говорит: «Коля, сходи с Джерри погуляй». Джерри — это овчарка ихняя. Мне не жалко, конечно, и раньше гулял. Оделся я и на улицу. Зимой было дело, холодно. Я Джерри с поводка спустил, он меня хорошо знал, как Людмилу слушался. Иду я по парку, народа никого, снег падает, тишина. И вдруг из-за куста кто-то выскакивает: «Хвать шапку у меня меховую и бежать». Я и опомниться не успел. Шапку жалко, конечно, новая была. Всю зарплату отдал. Но парня мне не догнать, скользко было, а он в шипованных ботинках. Распрощался я с шапкой. Да не рассчитывал он, что Джерри по кустам бегал. Я и глазом не успел моргнуть, как он на дорогу выскочил и за парнем понесся. Псина здоровая, нас с Людкой на санках возил. Парень из парка даже выбежать не успел, как Джерри его догнал, прыгнул на спину, с ног сбил и давай рвать. Я бегом за ним еле оттащил. Парень по земле катается, орет, весь снег в крови. Джерри рвется, лает. Люди сбежались. На меня, конечно, прут, кричат. Развелось, собачников, людям прохода нет. Менты, пардон, постовые, появились, как из-под земли. Парня подняли, а у него уха нет. Джерри постарался. Нас в отделение, парня на скорой в больницу. В общем, все для меня наизнанку вывернулось. Составили протокол, что я пьяный, хотя я капли в рот не брал. Пока я в милиции сидел, они к парню съездили в больницу. Он им наврал, конечно, мол, я на него собаку натравил за то, что он мне замечание сделал, что я пьяный. Обидно, меня никто и слушать не стал. Как после выяснилось, парень был сынком шишки какой-то райкомовской. Короче, приехал следователь, возбудил 108-ю, и меня в кресты. Даже с Людмилой повидаться не дали. До суда 5 месяцев сидел с урками. Натерпелся, конечно, как новичок. Мать из Витебска приехала, на свидание не дали. Потом суд. Знаете, сколько влепили? 8 лет. По максимуму. Папаша этого недоноска постарался. Да еще режим усиленный. Вот так я в Сибири и оказался. И главное, за что? Дайте закурить. На зоне не сладко было. Чужком не был, но и в блатных не ходил. Вкалывал по-черному, все забыться хотел. Сосед мой по нарам, Максимов Витька, за кражи квартирные сидел. Хороший мужик, туберкулезом болел. Он не в первый раз на зоне, но не задавался. Я ему историю свою рассказал. Он посмеялся сначала, но потом серьезно так и говорит: «Знаешь, парень, ты уже пятерик отмотал, но я бы на твоем месте ждать до конца не стал. Ты еще тубзиком не заразился, молодой. Знаешь что, беги отсюда». Я спрашиваю, да ты что, мол, на новый срок нарываться или на пулю? Да ты слушай, есть вариантик один. Я скоро кончусь с моими легкими, мне пару месяцев осталось. В общем, он меня и научил. Кладбище зэковское недалеко от забора было, а котельная вплотную примыкала к забору. Я когда дежурил, вырыл в полу яму под дровами, землю тихонько в клумбы цветочные перетаскал, сверху снегом присыпал. Не заметили. Витька через месяц помер, я хоронить вызвался. Зарыли его, я сам яму копал, неглубокую сделал. Через день дежурить вызвался, на котельной. Ночью через дыру на кладбище вылез, да могилу отрыл. Земля-то еще промерзнуть не успела. Витьку откопал, на плечи его да в котельную, еле в яму пропихнул. Там переодел его, сам переоделся. Я вещички кое-какие скопил и припрятал их там же, в котельной. Потом солярку разлил, она там хранилась, и подпалил. А сам в дыру и в поселок. Деньжата были с собой. Витька оставил, он в карты выиграл. В поселке к грузовому составу прицепился и до города. Там билет купил на пассажирский до Питера. И был таков. Но в поезде мне попутчик один не понравился. А может, я слишком осторожный был, не знаю. Свистнул я у него паспорт и права, а то плохо без документов-то. И на другой поезд пересел. До Москвы. А уж оттуда в Витебск, к матери. А она уже извещение получила, что я погиб на зоне. Когда я домой приехал, она, конечно, в обморок перепугалась, но я ей все рассказал. Она и успокоилась. Пожил я с месяцок дома, а потом в Питер подался. Поначалу хотел с парнем с тем разобраться, из-за которого сел, паспорт переделал, права и стал Голубцовым Игорем. Приехал в Питер, покрутился, работать не устроиться, денег нет, воровать вроде как не хотелось. Я же не вор по натуре. Помытарился одним словом. А потом деньжат заехал занять к мужику одному зоновскому, Балдингу. Он в соседнем отряде был, тоже из Питера. Он мне не очень-то нравился, да выхода другого не было. Людмила-то уж про меня и забыла. Замуж вышла. Узнал я адрес Балдинга в справочном и в гости к нему и зарулил. Он до побега моего освободился. Сидел, кажется, за валюту. Посмотрел я на него. Хорошо живет. За год здорово приподнялся. В ресторацию меня сводил. Я ему так и так освободился, но условно-досрочное. Помоги, мол, устроиться. Он спрашивает, что умеешь. Я отвечаю, машину вожу хорошо, слесарить умею. Он смеется, так иди на завод, говорит, чё ж ко мне пришел. Поговорил, короче, я с ним, понял, что Балдинг неправедным путем хлеб добывает, а потом махнул рукой. Будь что будет. Видно, не зря говорят, кто на зону попал, обратной дороги нет. А с моим положением и подавно. Человек из могилы. Без имени, без фамилии. Ни жениться, ни креститься. Снял мне Балдинг квартиру однокомнатную. Сказал, что на первых порах на черной работе покручусь. Предупредил, чтоб без него ни шагу. Стал я на тачке баб возить по вызову. Торчал возле офиса, где вы меня хапнули. Как клиент звонил, подруг и развозил. Поначалу хорошо отстегивал, иногда даже в валюте. Сам-то он вышибал и работал в плакучей Иве. Но контакт с Воронцовым Эльдаром Олеговичем поддерживал. Я их частенько вместе видел. Но Воронцов-то рангом повыше будет. Уровень другой. Баб я пару месяцев возил, один раз даже в милиции был, но там подделку в паспорте не заметили. Повезло. В августе Балдинг говорит, пора серьезной работой заняться. Что за работу мне, конечно, не говорили. Я так фантик, что скажут, то и делаю. Направил он меня на ликероводочный. У директора водитель в аварию попал, как я сейчас понимаю, подстроили. Там меня человечек один к директору водилой пристроил. Пришлось, правда, официально через отдел кадров, но паспорт и там не распознали. Естественно, меня не только баранку крутить посадили. Как говорится, кто лучше всего знает хозяина, так это его шофер. Балдинг даже заставлял за домом его наблюдать, когда приходит, уходит жена, кого водит. Платили мне уже больше. Иногда документики кое-какие из его папочки переснимал, пока он у любовницы гулял. Мужик-то вообще осторожный, команду целую держал. Но мне доверял. Видно, хорошие рекомендации были. Пасусь я однажды у его дома, жену высматриваю, и вдруг слышу. «О, ветерок, ветерок, ты ж сгорел!» Оборачиваюсь, смотрю, а Яврик стоит. Яковлев Андрон, из моего отряда. Он на зоне еще оставался, когда я удрал. Паскудный парень. Подозревали, что стучит, но он все время вывертывался. Зашел я к нему, чтобы не отсвечивать. Надо же, угораздило его рядом с директором поселиться. Выпили мы, я с дуру про себя рассказал. Не все, конечно, а только про побег. А он, гад, пьяный-пьяный, а котелком варит. Говорит, ты прикинут хорошо, а мне жить не на что. Я отшутиться хотел, мол, каждому свое, у каждого свой уровень. А он смеется, у нас все равны, без всяких уровней. Ты ведь корешок на зону-то за побег не хочешь? А я тоже пить с закуской должен. Ну ты не дрейф, таксы у меня умеренные, лишь бы задницу прикрыть. И как заломит, у меня аж челюсть отвисла. Да делать нечего, пришлось отстегнуть. Не бежать же от дурака этого. Занял у Балдинга, потом у директора. А через месяц звонит мне домой, паскуда. Не знаю, как нашел меня, а может, я по пьяни телефон дал. Говорит, сейчас инфляция, денежки твои обесценились. Хочу в твердой валюте 200 баксов. Спрашиваю, немного ли? А он в самый раз, я жениться собрался. Я обещал достать. Решил, ладно, потом отработаю, может, успокоится, если глотку заткну долларами. Перезвонил ему, занял у Балдинга бабок и привез на Волге служебный. Он обрадовался. Говорит, давай отметим в плакучей иве тут рядом, что мы не люди, не имеем права. Пришлось отвезти. Он там напился, как свинья. Официант его под шумок на баксов 100 опустил, а я в рекполе не видит. Ветерочек, мой хорошенький дружочек. Я его подмышку в тачку и домой. Выгрузил, а он в дороге оклемался несколько, и как приехали, да в квартиру поднялись, давай баксы считать. А где еще сотня? Я ему счет в нос, глаза, говорю, разуй, смотри, насколько ты поел. А он не смотрит, счет выхватил и на меня с кулаками. Кинул, падла! У нас драка завязалась. Я бутылку пустую схватил и осадил его. Он рухнул и не дышит. Я тоже датой был, но протрезвел быстро. Что делать, думаю? Копать ведь начнут. Вытащил я его на лоджию, да спихнул. Потом скамеечку подставил, будто он сам. Вот так. Вроде как и не хотел, а убил. Балдингу не сказал ничего. А через пару недель звонит он мне и говорит, давай срочно ко мне, дело есть. Я прилетел. Он в крик. «Почему кореши твоего, с которым ты пил в Иве, разыскивают?» «Без меня играешь. И ментов еще навел. У меня все оборвалось. Неужели где засветился?» А Балдинг кричит. «Учти, гад, за мной люди крутые. Если что, ты к ним отношения не имеешь. Тебя я тоже только по зоне знаю. А для меня это самое страшное». А Балдинг опять пилит. «А бабки мои где? На что спустил?» Разозлился, я говорю, «пошел на три буквы». Сами понимаете, снова драчка вышла. Он парень здоровый, да выпивший, завалил меня на диван и давай подушкой душить. Я из-за пояса ствол вынул и сквозь подушку пальнул между рогов ему. Ну все, думаю, доигрался. Пистолет откуда? Не знаю, поверите или нет, но вечером домой иду, ну туда, где квартиру снимал. А в подъезде мужик лежит, пьяный в хлам, прямо на ступеньках. Кобура на боку открыта, оттуда ствол торчит. Я и свистнул на всякий случай. Никто потом не приходил, не спрашивал. Я себе его и оставил. Думал, что же мне делать. Попадусь, вышка. Два убийства за это не наградят. Пока думал, деньги кончились. Да еще позвонил кто-то и сказал, чтобы на заводе больше не появлялся. Посидел я дома, а вчера к Воронцову пошел. То, что Балдинга грохнули, он не удивился. Я-то, само собой, знать не знаю, кто его мочканул. Воронцов телефон мой записал, сказал, что на днях перезвонит. Выхожу от него, а тут ваши. Откуда взялись, непонятно. Я ведь никому не рассказывал, что к Воронцову пойду. А что стрельбу устроил, так поймите, выхода не было. Да и больше от растерянности. Одного ведь в упор мог положить, да не стал, в сторону пальнул. А кто директора опустил, я не знаю. Но думаю, что Балдинг тут замешан. Слепки я с ключей для него снимал. Мне Петрович жалился в машине, что его постоянно достают то одни, то другие. Он ведь по сбыту главный. А если его в руках держать, весь рынок спиртного контролировать можно. Это ж даже не миллионы. Миллиарды. Он говорил, что за него между группировками война идет. Смеялся даже. Греки за Елену, а наши за Гену. Ему, конечно, тоже доставалось. Наверняка кража — намек. На кого Балдинг работал, не знаю. Там же все строго. Каждый на своем уровне. Я на Балдинга замыкался. Но, наверное, на Воронцова. На кого тот, Балдинг не знал. Я тем более. У каждого свои задачи, на то она и мафия паутина. Вот так. Лишнего знать не положено. Да это и понятно, они бы и дня не протянули без этого. Так что вряд ли вы, ребятки, с ней справитесь. Посильнее они пока. Я ни у одного мента иномарки новой не видел. А они не то что тачки, самих ментов покупают. Балдинг по пьяни трепался, что мент средний не крутой. Так, стукачок, 2000 в месяц стоит. Не рублей, баксов. А вы можете своим стукачам по 2 штуки отстегивать? То-то и оно. Да и кое в чем другом они посильнее. Тот же Воронцов. Про меня он вам наверняка расскажет, что первый раз видел, да еще и в суд подаст за потолок простреленный. И ничего вы не сделаете. Матери записку передадите. Я один у нее. Что мне? Вышка? Я понимаю, что суд решит. Вы бы мне честно сказали. Закурить не дадите еще? Углы Георгиевич он, конечно, здорово сгладил. А ты что хотел? Чтобы он в убийствах признался? А так вроде как неосторожные или при превышении пределов самообороны. Я никогда не поверю, что добровольно на плаху пойдут. Дело даже не в этом. Я ночью до Сибири дозвонился, у них там день. Вышел на хозяина зоны, где он сидел. Помнишь, он про Максимова упоминал? Так тот не от туберкулеза помер, а погиб при весьма загадочных обстоятельствах. На лесоповале деревом придавило. И в паре он работал как раз с Ветровым. Дерево на спину упало Максимову, а пробита голова была. Но шума там не поднимали, погиб и погиб. Так что причин грохнуть обоих у Ветрова предостаточно было. Если что, может история с лесоповалом всплыть, вернее, с Максимовым. Да и по нам он не с испугу палил. Про собаку не знаю, может, соврал, может, нет, но в принципе такое могло быть. А вот насчет того, что нормальный человек, в зону случайно попавший, становится ненормальным, это он прав. Ночью Миша к нему в адрес заехал и квартиру обыскал, пока неофициально. Он там одну вещицу нашел, лентяйку, пульт от дистанционного управления видеомагнитофона «Шарп». А «Шарп» у директора ушел. Вероятно, Ветров его и обнес, потому что без денег оказался. Хотя информацию о директоре действительно для кого-то собирал. А про то, что ему кто-то позвонил и попросил на заводе больше не появляться, это он придумал. Надо же как-то обставляться. Вот так. Не знаю насчет пистолета, соврал или нет. Кажется, ориентировка была, можно посмотреть. Принеси сводки. Кивинов сходил в дежурку и взял папку с ориентировками. Так, Соловец пролистал несколько страниц. Вот что-то похожее. Такого-то сентября в подъезде дома номер 9 по проспекту Суслова уснул при неизвестных обстоятельствах следователь по особо важным делам Лукьянов В.М. В органах с 1982 года по службе характеризуется положительно. Проснувшись, обнаружил отсутствие пистолета Макарова номер 1985 и одной обоймы с 8 патронами. На розыск пистолета прошу ориентировать. Секунду, Георгич. Объясни-ка в целях общего развития, что значит «уснул при неизвестных обстоятельствах». А это значит, что написать про то, как он нажрался и пушку проворонил, никто не разрешит. Эти ориентировки сейчас пресса читает. Похоже, Ветров не соврал. Ну ладно, спать хочется. А может, по 200 грамм в подвальчике? Там бар открылся. Нет, я хотел ремонт дома поделать. Ну, давай. Ты следователя на Ветрова вызвал? Да, на очереди стоим. Проблема с документами, может быть, он ведь официально умер. Я, правда, в информационный центр позвонил, там его пальцы должны быть. Обещали сегодня ксерокопию сделать. Все равно надо проконтролировать, чтобы его не отпустили. Черт, приемник-распределитель для бомжей закрыли, демократы. А то бы мы его туда определили. Вошел проснувшийся Петров. «Доброе утро!» — зевнул он. «Миша», — сказал Соловец, — «мы спать пошли, в вечер ты. Спонсоры обещали факс сегодня привезти, откроем дверь». «А что такое факс?» — спросил темный Петров. «Это штука такая от английского слова «фак» — «трахать», — ответил Кивинов. «Как зачешется? Можешь попробовать?» «Ух ты, здорово! Это что ж, баба резиновая, что ли?» «Нет, Миша, это именно факс».